Он занимался лишь тем, что по нескольку раз в день начищал до нестерпимого блеска свои сапоги. На фронте было затишье, и потому мы долго простояли в Бресте.